Birose, birose, birose. Вам полагать уж больше не в мочь. Горьки из губы ваши слезы, как жизнь, уходящая прочь. Вы плачете ранней весною, я плакал всю жизнь напролет, и годы всей жизни со мною, и мой наступает черед. Я видел березы с этапа, вы плакали кровью тогда, и я, стиснув зубы, не плакал. Но нас унесли поезда, вагон фронтовой, не купейный, и окна забиты на нем. И нет в том вагоне забвенья, ни утром, ни ночью, ни днем. Состав наш умчался на север, где нету российских берез, и каждый во что-нибудь верил, и каждый старался без слез. Я помню березы на зоне, вы были и в этом краю, а вечером в лагерном звоне вы жизнь украшали мою. Мне грезились в зоне березы, забытые эти края. Мне грезились матери слезы, казалось, что в кроне сам я. Вся жизнь будто сказка с березами, мне снятся с березами сны. Но с этими жуткими грезами я не доживу до весны. Черед.